Старший лейтенант Алексей Карташ, отправленный служить в глухую зону под Шантарском, за совращение генеральской внучки, замечает неладное. Смертность среди зэков возрастает, по поселку ходят слухи о засекреченном объекте в тайге, где исчезают люди, о таинственном кладбище, куда ночью тайно сваливают трупы. Прочие военные предпочитают не совать нос в эти темные дела, а Карташ один решается приоткрыть завесу тайны над этим гибельным местом. Вот только успеет ли он раскрыть тайну засекреченной зоны раньше, чем взбунтуются зэки? Все персонажи и события романа являются плодом авторского вымысла, всякое совпадение с реальными людьми и событиями, ну, просто совпадение. Свою свободу относительно мира я обеспечиваю себе тем, что присваиваю себе этот мир, захватываю и занимаю его для себя каким бы то ни было насилием, силой убеждения, просьбы, категорического требования, даже лицемерия, обмана и так далее. Скалу, преграждающую мне путь, я обхожу до тех пор, пока у меня не наберется достаточно пороха, чтобы взорвать ее. Законы данного народа я обхожу до тех пор, пока не соберусь с силами, чтобы уничтожить их. Макс Штирнер. Часть первая. Раздача карт. Глава первая. Маленькая Италия в Большой тайге. 24 июля 2000-го года, 20:30. Невесело и не скучно, как обычно было тем вечером в кафе «Огонек». Название, равно как и вывеска над входной дверью, досталось заведению в наследство от советских времен. Вывеску, кстати, не подновляли с того самого года, когда рухнула тысячелетняя империя, и название «Огонек» нынче скорее угадывалось, чем читалось. Заглавная буква «О» точно посередине была продырявлена пулей. Явно кто-то палил наспор от скуки и, понятное дело, отнюдь не в трезвом виде. И попал, что характерно. А ниже буковок «Огонек» на краю вывески гвоздем было нацарапано: «Климыч, падла, я тебя, сука, достану». Климыча, бывшего начальника зоны, а точнее исправительного трудового учреждения, и ту номер 3 звездочки, помнили все здешние старожилы. Его имя частенько всплывало в застольных беседах. Поминали кто злом, кто добром, кто с уважением, кто небрежно. Чувствовалось, в общем, что противоречивая была фигура сего незабвенного Климыча. Дощатый пол, бревенчатые стены, длинная деревянная стойка, засиженная мухами, лампы на голом проводе, наклеенные на стены плакаты от пожелтевших советских агитационно-пропагандистского содержания до современных с голыми ляльками. Окна, на которых стекла местами заменяла фанера, а стекла, неким чудом уцелевшие, украшали бумажные полосы, закреплявшие трещины. Ну вот вам кафе «Огонек» собственной персоной, которое изысканным словом «кафе» именовалось лишь по недоразумению, да еще по накладным и прочим документам. Местные же именовали единственное на весь поселок питейное заведение гордо, хотя и незатейливо, «Салун». «Пойдем, Васек, в салун». «Обкашляем это дело, Толян, вечером в салуне». Или же говорили: «Пошли, орлы, к Любке». Любкой, ясное дело, звали хозяйку заведения, крепкую русоволосую бабу, чей возраст навеки замер на отметке 40 лет, которая и умрет все в те же 40, и которая за стойкой, по уверениям старожилов, торчит уж никак не меньше тех же 40 лет. Любка и Огонек — две главные достопримечательности поселка Парма. А до некоторых пор главной загадкой поселка для Алексея Карташа была такая: откуда взялось это словечко «Парма»? Если поселок назван в честь итальянского города, то почему именно в его честь? В Италии же полно городов, которые были бы счастливы поделиться своим именем с затерянным в тайге сибирским поселком. Уж в советские годы требовалась веская причина, чтобы присвоить нашему населенному пункту идеологически вредное заграничное наименование. Ну, понятно, если поселок назвали Парижем, все-таки город с богатыми революционными традициями, или Женевой. Там отдыхал в эмиграции пролетарский вождь Ульянов Ленин. Но ни в каких революционных подвигах незамеченная Парма здесь при чем? Хороша, конечно, версия, что поселок обязан своим наименованием бензопиле Парма. Однако в 1936-м год официального появления поселка на картах лес валили примитивно двуручными пилами. Алексей посетил огонек в час третьего стакана, что на нормальном языке означает «в половине девятого вечера». Сразу прошел к стойке, заказал две кружки разливного золота шантары, двинулся отыскивать себе место. У кафе было два зала. Большой и малый. Малый зал, так уж повелось с незапамятных времен, занимали промысловики. Этим словом объединяли охотников, вольных с лесопилки, железнодорожный народ. Большой же зал делили между собой лакработники и поселковые. У каждой категории были свои столики. Пришлые люди в Парме являлись такой же редкостью, как и белые миссионеры в африканских племенах. История деления пармского народа на категории уходила в тяжелые по части пива советские времена. Тогда пиво в поселок доставляли раз в неделю четверговым поездом. Пиво прибывало в бочке емкостью 1000 литров, в таких до сих пор продают молоко и квас. Бутылочное же пиво здесь видели только тогда, когда его кто-нибудь в качестве гостинца привозил из отпуска. Еженедельно райторг выделял поселку всего одну бочку. Напоить всех жаждавших этим пивом, наверное, было под силу лишь тому, кто 5 хлебами смог накормить 5000 ртов. Поэтому случались всякие недоразумения, по-простому говоря, скандалы и драки. Доходило и до поножовщины. И, наконец, все это надоело. Собрались, посовещались и постановили разделить население на 3 равные части, исходя из того, кто от чего кормится, и наслаждаться напитком богов по очереди. С тех пор на пивном фронте воцарился порядок, потому как здешний народ свои законы всегда соблюдал не в пример строже, чем установление государственной власти. Хотя времена пивного безобразия миновали, однако ж человеческие категории в Парме прижились. Людям, знаете ли, свойственно сбиваться в сообщество по тому или другому признаку. Был бы признак. Рассекая сизые табачные клубы, кортеж прошел к столикам лакработников. Свободных стульев не было, и ему выдвинули из-под стола резервный табурет. Прапорщики, что характерно, со своих стульев не повскакивали, уступая место аж целому старлею, как и сам кортеж не уступил бы свой стульчик даже маршалу, будь такового сюда принесет нелегкое. По негласному соглашению субординация оставалась за порогом. Как на Диком Западе игроки в покер, входя в соответствующее заведение, сдавали свои кольты, так здесь при входе сдавали свои звания. «Садись, садись», — сказал лейтенант Кунчий, принадлежащий к породе никогда не унывающих бодрячков. «Мы тут обмусоливаем тему недели». Он, Петрович, говорит, что жди теперь смуты, жмуров и усиленных дежурств. Ты что думаешь? Темой недели была последняя партия зэков, с которой на зону прибыл некий пугач, вроде бы новый пахан зоны, сирич-авторитетный вор, который станет править тутошний бал. Так уж устроена жизнь в парне, что все в конечном счете вертелось вокруг зоны, так же, как Земля вертится вокруг своей оси. Можно голову прозакладывать, что и за остальными столиками в обоих залах сегодня преобладала эта же тема. Чему же удивляться-то? Население Парма процентов на 70 состояло из бывших сидельцев. Даже женщины большей частью попадали сюда с женских зон, в первую очередь с ближайшей, той, что в 140 километрах от Пармы.